Дыхательное упражнение перед проведением магического ритуала. Часть первая. В данном упражнении вам придется вдыхать и выдыхать через одну ноздрю. Правая ладонь подносится к лицу, подушечка большого пальца помещается на правую ноздрю, а подушечки безымянного и мизинца – на левую. При помощи этих подушечек трех пальцев правой руки – вы можете зажимать ту или иную ноздрю, проводя вдох или выдох через другую. Попробуйте, это просто. Примите удобную позу перед алтарем. Успокойтесь. Глаза закрыты или расфокусированы. Поднесите правую ладонь к носу и приступите к дыханию. Медленно вдохните через левую ноздрю, закрыв правую подушечкой большого пальца. Вдох глубокий, но не чрезмерный. Достаточно 5-6 секунд на вдох. Весь процесс выполнения упражнения должен доставлять удовольствие и проводиться приятно. После вдоха делайте небольшую задержку дыхания, комфортную для вас. После этого закрываете левую ноздрю мизинцем и безымянным пальцем и открываете правую, через которую и производите медленный и полный выдох. Дальше аналогично вдыхаете уже правой ноздрёй, делаете задержку 5-6 секунд, комфортную для вас, закрываете правую ноздрю, открывая левую, выдыхаете медленно уже левой ноздрёй. Далее попеременно повторяете эти действия. В итоге осуществляете 6 дыхательных действий. После этого убираете от лица руки и медленно и глубоко вдыхаете через обе ноздри. Наполнив легкие воздухом, чуть задержите дыхание, а затем также медленно выдыхайте одновременно через нос и через рот, который чуть приоткрыт. Выполняйте 3 таких дыхательных действия. В итоге у вас получится 9 полных вдохов-выдохов. При данных действиях нужно также делать визуализацию. При вдохе правой ноздрёй визуализируйте, как поток горячей энергии вдыхаете правой частью своего организма, а на выдохе левой ноздрёй этот поток выдыхается и омывает левую часть организма. При вдохе левой ноздрёй визуализируйте, как поток холодной энергии вдыхаете левой частью всего организма, и на выдохе правой ноздрёй как этот поток омывает и выходит через правую часть организма. При вдохе двумя ноздрями холодная и горячая энергии одновременно омывают ваш организм. Сделайте эту часть упражнения прямо сейчас и запомните его. Чтобы оно запомнилось, достаточно будет сделать его 2-3 раза, и ваша телесная память запомнит это простое эффективное действие. Далее переходите ко второй части нашего подготовительного изменяющего сознание упражнения. Часть вторая. Вторая часть упражнения пробуждает наш энергетический потенциал, так сказать, кундалини пробуждает. При полном выполнении предварительно проводите часть первую данного упражнения 2-3 раза, пока не получите равновесное состояние организма. Начните размеренно глубоко дышать через обе ноздри с визуализацией 2 потоков энергии при вдохе. Сверху вниз огненный поток энергии, снизу вверх холодный поток энергии. На вдохе потоки двигаются и, встречаясь на уровне пупка, образуют костер, который при каждом выдохе еще сильнее раздувается. Прочувствуйте весь жар костра энергии в вашем животе. В течение 9-10 циклов вдоха-выдоха разожгите костер до хорошего жара, а дальше продолжайте циклы дыхания. Только на выдохе начните поток этого жара перегонять в область копчика, где, как говорят, дремлет кундалини. С каждым вдохом-выдохом нагнетайте туда все больше и больше пламени. Когда почувствуете в копчике сильный жар и пульсацию, а это значит, что кундалини начинает пробуждаться, перекиньте весь оставшийся жар из области живота в копчик и начните медитацию. Сосредоточьтесь на жаре и пульсации в копчике. Вытягивайте эти ощущения вверх по позвоночнику, сопровождая визуализацией. Сначала поднимите до центра над пахом и представьте, как там расцвел огненный цветок лотоса. Затем дотяните до солнечного сплетения и проделайте это там. До сердечного отдела и там расцветите. До горла и там запустите цветок. До точки межбровья и далее на макушке. Так вы активируете энергию кундалини с активацией всех семи основных энергетических центров организма, оставаясь в состоянии и ощущая все семь центров чакр, открываете глаза и переходите уже к обряду. Далее освещаем рабочее место молотом Тора. Это действие очищает пространство от ненужного на вашем рабочем поле, а также одновременно допогружает вас в нужный для обряда настрой. Вычерчиваете рукой в пространстве контур молота Тора, проговаривая с намерением: «Я освещаю данное место молотом Тора. Я освещаю верх и низ молотом Тора. Я освещаю пространство вокруг молотом Тора». Одновременно с проговором рисуете проекцию молота Тора правой рукой, виртуальную вертикальную линию сверху вниз. Далее слева направо очерчиваете полуовал, как бы пририсовывая его к низу виртуальной вертикальной линии. Мы уже с вами разобрали два аспекта ритуала – настройка и вызов состояния, а также очищение рабочего пространства перед обрядом. Бывает, что практика рунической магии осуществляется в походных условиях, тогда достаточно все сказанное проделать мысленно. Следующий важный шаг – это активация и подключение четырех стихий к нам в помощь при проведении обряда. Для этого поочередно создавайте намерение на открытие и подключение каждой стихии с проговором мысленно или вслух. Первое. Я открываю и активирую канал стихии огня для наделения силой огня данного обряда. Взмахом руки снизу вверх над свечой визуализируете, как образуется столб огня над свечой. Проговариваете: «Канал огня открыт». Второе. Я открываю и активирую канал стихии воздуха для наделения силой воздуха данного обряда. Взмахом руки снизу вверх над палочкой благовония визуализируете, как образуется столб воздуха в виде торнадо над благовониями. Проговариваете: «Канал воздуха открыт». Третье. Я открываю и активирую канал стихии воды для наделения силой воды данного обряда. Взмахом руки снизу вверх над свечой визуализируете, как образуется фонтан воды над чашей с водой. Проговариваете: «Канал воды открыт». Четвертое. Я открываю и активирую канал стихии земли для наделения силой земли данного обряда. Взмахом руки снизу вверх визуализируете, как образуется столб крутящейся земли над горстью земли или соли. Проговариваете: «Канал земли открыт». Далее представляете, как все четыре стихии соединяются в центре алтаря, образуя там энергетическую воронку, которая несет в себе огромную силу для реализации вашего намерения. Также далее нужно осуществить призыв богов – Одина, Фреи, Тора или Фриги и других, в зависимости от вашей ситуации. Это можете сделать мысленно, обратившись всей душой к ним – либо вслух провибрировать их имена и спросить поддержки и наделением силы вашего действия. И уже приступаем к самому действию. Действие может быть как гадательное, так и медитативное. Также можно оказать влияние на окружающий мир и свою реальность. Гадательный вариант рассмотрим в следующей главе. А сейчас займемся воздействием на реальность. В центр помещаем заготовку, если это амулет или талисман, либо фотографию, либо еще что-то, на что собираетесь наносить руны. Достаете свой мешочек для рун и диагностируете возможный исход обряда и его результата. Подбираете рабочие руны для достижения и реализации вашего намерения. Часто самый лучший вариант – это сосредоточиться на намерении и вытащить один или три или пять, в зависимости от сложности намерения, рун. Эти руны и будут рабочими для вашего воздействия. После этого переходите к важной части обряда – составлению висы. А проще берете лист бумаги и свое намерение выражаете в виде стиха. Причем не надо переживать о его читабельности и красоте. Главное, чтобы ваше намерение было максимально передано словами и прописано в настоящем времени. Виса должна содержать наиболее полно ваше желание, а также включать в себя все возможные действия вашего обряда, учитывать возможные последствия и указывать также, что это произойдет на благо всем и прочие возможные детали. Спланируйте в голове цепь возможных деталей от вашего воздействия и взаимодействия с окружающей реальностью. Важно также прописать начало работы и конец работы рун. После того, как у вас получился законченный текст, переходим к нанесению рун. Наносите их на заготовку в виде рунической формулы, либо вяжите рунавязью, рунаскриптом или еще как-то. В соответствующих главах детализируем правильное составление. При нанесении используйте доступные инструменты, рассмотренные в предыдущей главе. При прорисовке каждой руны нужно вслух пропевать название этой руны, вибрируя ей. Нанесение руны можете также сочетать с пропеванием своей висы, если вы ее заучили наизусть. Причем, возможно, на каждое ваше действие в висе приходится какая-то руна. Тогда эту часть висы пропеваете при прорисовке соответствующей висы. При пропевании и прорисовке старайтесь также визуализировать и чувствовать руну, которую рисуете. После того, как все нарисовали, начитайте вису над нарисованными рунами, одновременно визуализируя и ощущая, как все, что вы задумали, уже происходит в пространстве – здесь и сейчас в настоящем времени. После того, как ваш рунический рисунок нарисован, сделайте активацию его всеми четырьмя стихиями поочередно. Первое. Проведите ваше изделие с нанесенными рунами над свечой три раза и проговаривайте каждый раз фразу «Я активирую и наделяю силой огня данное изделие для его реализации». Второе. Проведите ваше изделие с нанесенными рунами над благовониями три раза и проговаривайте каждый раз фразу «Я активирую и наделяю силой воздуха данное изделие для его реализации». Окропите водой три раза и проговаривайте каждый раз фразу «Я активирую и наделяю силой воды данное изделие для его реализации». Четвертое. Посыпьте землей или солью три раза и проговаривайте каждый раз фразу «Я активирую и наделяю силой земли данное изделие для его реализации». Далее набираете в свои легкие воздух и мысленно проговаривая «Я освещаю и наделяю силой своего духа это изделие для быстрой реализации моего намерения». Выдыхаете на изделие, представляя, как ваша энергия насыщает его. Делаете это три раза. Потом берете иголку и протыкаете палец, кровь наносите на руны, скрепляя мысленно вашу работу и запуская в реализацию. Далее берете в руки ваше изделие, либо прикладываете к нему руки и начинаете его заряжать энергией через них, визуализируя эти самые рабочие руны, а также представляя, как все ваше намерение сбылось, реальность изменилась по вашей воле. Также, если есть возможность, в начале обряда можете подготовить подношение богам, для которого может служить еда. Готовите вкусное блюдо и ставите тарелку около алтаря. После того, как все закончили, мысленно благодарите богов и предлагаете им вкусить еду. Минут пять медитируете над реализацией вашего намерения в материальной действительности, а дальше съедаете это блюдо и благодарите богов за их помощь. Заканчиваете обряд закрытием порталов четырех стихий. Для этого достаточно мысленно поблагодарить все стихии. Я благодарю вас, стихии, за наделение вашей силой данного обряда и закрываю порталы ваших стихий. Здесь вы получили общее описание стандартного рунического обряда. Такую схему в работе использует автор данного руководства. Она полностью рабочая и всегда дает результат. Другие детали описаны в следующих главах книги. Уже в процессе практики вы можете его менять согласно специфике ваших взглядов на магию и учитывая ваши способы работы. Данный обряд – это одно из возможных действий. Изменять его по своему усмотрению – это ваше право, ведь вы уже настоящий маг.